моем горе большом и беде, в испытаниях и тесноте, когда грустью окрашены дни, никогда никого не вини. Если нет на пути твоем роз, нет кудрявых тенистых берез, а лишь острые камни они, никогда никого не вини. Льются горькие слезы из глаз, луч последний отрады погас. Не забудь, милый друг, одного, не вини никогда никого. Если силы слабеют в тебе, и устал ты в неравной борьбе, если ты изнемог, и тогда не вини никого никогда. Если хочешь ты с Господом жить и примером для ближних служить, то усерднее прежде всего проверяй ты себя самого. Кроткий агнец, Спаситель Христос, крест тяжелый безропотно нес. На страдальца ты с верой взгляни и ни в чем никого не вини. Кроткий агнец, Спаситель Христос, крест тяжелый безропотно нес. На страдальца ты с верой взгляни и ни в чем не вини.